Глава 87. Это тебе, Асти. Единственной женщине в моей жизни. Спасибо, Ники. Астер с нежностью взглянула на брата, взяла букет и уткнулась лицом в дудник и лесные фиалки. Потом стала искать кувшин, чтобы продлить, насколько можно, жизнь срезанным цветам. Казалось, она разговаривает с каждым стебельком, с каждым лепестком. Нектер рылся в ящиках и перебирал банки в поисках хоть чего-нибудь, что можно заварить. Тонкое искусство тянуть время. Старинный обычай. Сверху все чаще доносились крики. Стены были довольно тонкими, а измученная Амандина, отбросив всякую гордость, орала от боли. Нектер нашел на дне какой-то банки засохшие палочки корицы и сморщенные листья шелковицы. «Пойдет? Как ты думаешь?» Астер прервала беседу с медуницей. «Кто пойдет? Ребенок?» «Да нет, дурочка. Я про красную адскую воду, про переселение душ. Пойдет дело? Как ты думаешь, достаточно тех нескольких капель, которые проглотила Амандина?» «А как ты думаешь?» Нектер медленно раскрошил на ладони корицу, принюхался. «Я думаю, что люди делятся на две группы. Одни, как и я, довольствуются тем, что видят, слышат, осязают, что чувствуют запах и вкус. Другим этого недостаточно. Им, как и тебе, необходимо верить, что до жизни или после смерти есть еще что-то невидимое, бесцветное. А дальше все религии стоят одна другой, и все суеверия тоже. Ад, рай, реинкарнация». Раздался крик, куда более громкий, чем прежние. «Ребенок на подходе», — тихо сказала Астер. Нектер приблизился к ней, не отрывая глаз от медного украшения на шее у сестры. Спирали у Наломы бесконечно вращались, будто вовлеченные в вечное движение. «Асти, ты мне не ответила. Как ты думаешь, переселение душ произошло? Будут у малыша глаза серо-голубые, как у Жанаса?» «Разумеется», — подтвердила Астер, целуя лепестки аквилегии. «И еще он, едва родившись, заговорит на баскском». Нектер улыбнулся, сдул с ладони коричневые крошки и продолжил на фоне крика, который теперь уже почти не смолкал. «И займется серфингом? Будет красивым и слегка туповатым». «Он будет терзать женщин», — задумчиво произнесла Астер. «И улетит, как птица». Нектер покачал головой и нахмурился. «Ты в самом деле думаешь, что ей надо было пить эту твою водичку?» Они помолчали во внезапно наступившей тишине, напоенной запахами цветов и пряностей. Потом Амандина закричала в последний раз, теперь от счастья. И следом раздался крик младенца. «Это точно был баскский», — сказал Нектер. Астер склонилась к валерьяне, будто делясь с ней каким-то секретом. «Не смейся, Ники. Да, я думаю, что переселение душ произошло. Допустим, ты не веришь, что я закрыла в своей склянке маленького невидимого призрака, вылетевшего изо рта Жонаса, чтобы высвободить его во рту Амандины. Тогда можешь довольствоваться доступной тебе истиной. Если Амандина увидит человека, которого она любила, в только что рожденном ребенке. Если это случится, то значит переселение душ произошло. Самовнушение? Но именно об этом я и говорил. Люди делятся на... Астер приложила палец к губам брата. Ангельский жест. За окном кухни ослепительно сияло солнце, окрашивая кратеры в ярко-желтый. Вспыхивало на черных фасадах домов Фруадефона, играло бликами в вечно текущей красной воде, озаряло Тома и Габриэля, горланивших на своих самодельных подмостках. Мадди, как только Ваян ее позвал, бросилась наверх, в комнату Амандины. Астер прошептала на ухо брату. «Слушай внимательно, Ники. Когда мы приходим на землю, мы не падаем с неба, нас не приносит аист. Нас ждут, нас встречают. И как только мы открываем глаза, нам требуются тысячи меток, чтобы ориентироваться. Голос, запах, теплое одеяло, подогретая бутылочка, которую приносит нянечка, первая распашонка, купленная мамой, распашонка, которую кто-то ей продал, кто-то сшил, кто-то придумал, и так с каждой привычной вещью. Это плюшевые мишки и погремушки, с которыми мы будем играть, и мелодии, которые мы будем слушать, и каждая мелочь в комнате, где мы будем спать, и сказки, которые нам будут рассказывать, и улыбка незнакомца на улице. Мы состоим из тысяч следов, которые нам встретятся, тысяч маленьких белых камешков, оставленных другими на нашем пути. Мы их подбираем или проходим мимо. Всякий оставляет после себя маленькие белые камешки. Каждый. Можешь, если хочешь, называть это реинкарнацией или не называть. Видишь ли, Нектер, мы рождаемся из праха и возвращаемся в прах. Но этим прахом питается каждое новое зернышко на этой земле. В тексте данной аудиокниги упоминается Facebook, продукт социальная сеть, деятельность по реализации которого американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Incorporated запрещена на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности.